А поговорить? Условная Таня. «У нас с Наташей все началось здесь, в Праге», — сказал Валерий Сергеевич. «Хотя, конечно, я ее знал довольно давно. Она сначала в нашей газете работала, потом в «Известии» перешла. Мы с ним сидели в кафе на самом верху около града, на улицу УВОС. Столик у каменной загородки, сверху вся Прага видна, вечер красиво. Это смешно получилось», — продолжает он. «Лет 15 назад. Конференция в Праге. Перспективы Европы. НАТО, ШМАТО, ЕС, ШМС. Родной печатный орган меня командирует. Надо аккредитацию получать. Назначенный день иду в посольство, в центр на улице Фучка, знаете? А как же, — сказал я. — Иду себе пешком. От Маяковки вхожу в приемную, вижу она». «Кто? — спросил я. — Наташа? — Да нет, — засмеялся. — Ну, неважно. Таня Петровна, условно говоря. Мы с ней были едва знакомы. Ничего особенного, крашеная брюнетка, широковатая в плечах, но нам не очень нравилось. Сам не знаю почему. Я так обрадовался, что мы вместе в Прагу едем. Я ей киваю, она мне тоже. Отдали нам паспорта, я говорю: вам до метро? Она: да, но нет, мне тут надо, — и убегает. Ну, ладно, мало ли. В магазин зайти или кто-то ждет ее. Постоял и пошел. Вижу, она по другой дороге. Брестской улице чешет, в метро. Никто ее не ждет, никуда она не заходит. Просто не захотела идти со мной. Вот вам вообще интересно слушать? Да-да, конечно, — сказал я. — А то на меня иногда нападает такие треп, — вздохнул Валерий Сергеевич. — Что вы, сказал я. Вот. Через неделю в Праге. Вышел в холл гостиницы, просто хотел подышать, постоять на улице. Время полночь, голова гудит. А тут как раз Наташа к лифту идет. Мы с ней давно были знакомы, я же говорил. Я к ней: давайте пройдемся. Полчасика она: давайте. И тут откуда-то сбоку это самое, условно говоря, Таня Петрова: гулять идете, я с вами, можно. А мне зло взяло. Значит, когда я тебе предлагал до метро дойти, ты не захотела? Так вот тебе: нет, очень грубо говорю, нельзя. Она даже покраснела. — А почему? — От растерянности спросила. Такое хамство в лицо. — А потому, — отвечаю, — что нам с Наташей надо поговорить. Привет, пока. Взял Наташу под руку, вышел наружу. Идем, молчим. Вдруг Наташа спрашивает: — О чем ты хотел поговорить? — Я ни о чем не хотел. Я просто так, чтобы отвязаться от этой условной Тани, молчу. Она повторяет: — Ну, говори, говори. Я обнял ее за плечо и говорю: — А ты что, сама не догадалась? Она встала передо мной и спрашивает: — Правда? — Я говорю: — Правда. Поцеловались, вернулись в гостиницу, в мой номер. Потом прожили 12,5 лет. Сын уж в 5 класс пошел, даже жалко было разводиться. — Что ж, развелись? — спросил я. — Я же говорю, иногда нападает меня этакий треп. Однажды вечером за бутылочкой красного рассказал я Наташе эту историю. Сам не знаю почему. Так, для смеха. Ведь все ж прошло, бульем поросло. И что? — Не простила, — сказал он и помолчал. — Жесткая женщина. А с виду не скажешь. Молодец, уважаю. А как это условная Таня? — Прекрасно, — сказал он. — Муж, работа, 2 детей, собака, лабрадор. Светло-бежевая такая, добрая, дается погладить.